Я немного даже опешил от такой заботы и не сразу сообразил, о чем спросить. — А Андрюшка? — А что, Андрюшка? Ты извини, но твой 7-летний сынок не так уж и часто видел папу. Полагаю, на сегодняшний день он еще не обнаружил пропажи. А дальше Ольга сама решит, когда и что ему говорить. Это ее проблема, а не наша. Тополь был прав. Я действительно уделял сыну внимание самый минимум минимуморум и никогда, признаться, не страдал от этого. Белка меня пилила. Ты не отец, тебе на ребенка наплевать. И вот от этого я немножечко страдал, но совсем немножечко. А когда Андрюшка уезжал к бабушке или мне случалось уезжать куда-нибудь, я не то чтобы не скучал, а просто откровенно отдыхал от утомительного общения с мальчиком. Очень скверный папаша. Напоминать мне об этом сейчас было несколько жестоко со стороны Тополя, но справедливо, и теперь я уже замолчал надолго. «Ты любил свою жену?» — спросил вдруг Тополь. «Еще бы!» Я грустно улыбнулся. Помнишь Лайзу из подземной империи? Это она. Может быть, я и сейчас люблю ее? Кого? Лайзу? Ты прав, Тополь. Наверное, я всегда любил в ней именно Лайзу. И чем меньше они были похожи, тем хуже делались наши отношения. А сегодня... А сегодня ты ее снова любишь, потому что ее нет рядом с тобой. Слушай, Михаил... Мне надоело выглядеть старым отъявленным циником. Давай прекратим этот разговор и вернемся к нему позже. Все равно какое-то время для тебя будет физически невозможно повидаться с Белкой. Какое-то? Это какое? Ну, месяца три, как минимум. Тебе вообще в Москве будет нечего делать. Вытянать хрен в томате. А Новый год я встречу на Багамах? Да хоть на Луне. До Нового года еще дожить надо. И то верно, пробормотал я. И тут вдруг новая тревожная мысль кольнула меня в сердце. Фу, какой штамп! Но так и было. Легкий, но болезненный укол под пятым ребром. А с Вербой я тоже 3 месяца не увижусь. «Почти!» «Да вы совсем с ума посходили с вашей проклятой работой! Я так и не согласен!» Уже в следующую секунду мне стало стыдно за эту вспышку эмоций, и я очень боялся, что Тополь сейчас ядовито спросит, «Кого же я все-таки люблю, Белку или Вербу?» А я, если до конца честно, любил не ту и не другую. Я действительно любил никогда не существовавшую, мною придуманную Лайзу, а еще погибшую 13 лет назад Машу. Да уж про Машу-то я точно не собирался ничего рассказывать Тополю. Он и так обо мне слишком много знает. Должно же у меня остаться хоть что-то свое, личное, сокровенное, или не должно? Наверное, теперь мне это противопоказано. Я же отныне Малин Сергей Николаевич. Тополь не стал меня подкалывать, даже наоборот решил успокоить. Я же сказал почти. Ваши дела будут иногда пересекаться. Вот, например, предстоящий общий сбор. Понятно. Ну, а в остальное время? Как же она без меня? «В каком смысле?» «А-а-а!» — догадался он. «Да ты, брат, ревнуешь!» «Ну, ты это зря. Татьяну ревновать глупо. Любит она теперь только одного тебя. Точно тебе говорю, потому что знаю. Ну, а если ты считаешь, что ей ни с кем, кроме тебя, больше спать нельзя, так это вопрос сугубо интимный. И решайте его, пожалуйста, между собой». По телефону или в письмах, как угодно. А лично я ни к чему тебя конкретно не призываю. Ни трехмесячной аскезе, ни к регулярному онанизму. Живи, как нравится, и знай. Верба тебя любит. Голову ерундой не забивай, и главное — работай. Учись и работай. На тебя вся надежда, прозаик. Тополь поднялся и, не дав мне возможности ответить, заявил, пародируя голос Горбачева: «Ну, все, регламент». «Да-ду-да-ду-да», — подпел я и спросил несколько растерянно: «Ты вообще-то зачем приезжал?» «Зачем?» «Есть чем многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Так, кажется, у Шекспира». Я кивнул. «Ну вот, у меня здесь масса дел. Обязательно хочу повидаться с добрыми молодцами, прибывшими от Арафата. Что-то они непременно слышали про нашего Валерку Дуба. Сектор Газа — это не Россия и даже не Англия. Он очень маленький, и там все друг друга знают. С Чембером надо покалякать. Ну и потом, наш с тобой разговор, кажется, был не совсем бессмысленным. Все, улетаю завтра. До этого связь со мной через Чембера. Инструкции вот здесь». Он выложил на стол папку, повернулся и быстро вышел. «Ни здрасте, ни до свидания. Пора тополиного пуха». Конечно, разговор был не бессмысленным. Чего только он не наговорил мне, чего только я не наговорил ему. И что забавно, я вдруг вспомнил. По ходу беседы мы несколько раз переходили с русского на английский и обратно. То, что я теперь это умею, грело душу. Мог ли я представить, сколько всего буду уметь через те самые 3 месяца, о которых говорил Тополь?